Глава 9. Разбивка на главы – очень полезная штука. Позволяет перескакивать через всякую скукотень. Например, после того, как мы пытались выслеживать мою мать, а потом ее потеряли, нас ждала неторопливая поездка обратно в замок Смедри. По ходу этой поездки самым динамичным моментом была остановка, когда Фолсому понадобилось в туалет. Книжные персонажи, если вы замечали, на горшок ходят редко. Тому есть несколько веских причин. Множество книг, среди коих та, что вы читаете, является замечательным исключением. Просто не имеют отношения к реальности, поэтому их герои могут терпеть неограниченно долго. Столько, сколько потребуется. Обычно они ждут до последней страницы и только потом наперегонки бегут в туалет. А вот в книгах вроде этой, правдивой, реальной, проблем у нас куда как побольше. Мы не какие-нибудь вымышленные персонажи. Нам бы дотерпеть до разрыва между главами, когда нас никто не видит. Представляете, каково нам приходится, если автору по душе длинные главы? Сплошное самопожертвование. И честно, я соболезную обитателям книг Терри Пратчетта, если на то пошло. Терри, Терренс Дэвид Джон, Пратчетт. 1948-2015. Английский писатель, кавалер Ордена Британской империи за вклад в литературу. Когда наша коляска подъехала к темной каменной стене замка Смедри, я удивился при виде небольшой толпы, собравшейся у входа. «Только не это. Опять!» — со вздохом произнесла Гималая. Некоторые люди уже вытаскивали стеклянные пластины и наводили их на меня, делая фотки по необычной технологии свободных королевств. «Ты прости», — сокрушенно произнес Фолсом и поморщился. «Мы можем отослать их, если скажешь». «С чего бы?» – спросил я. После разочарования от неудачной слежки за Шастой, меня только радовало скопление людей, пришедших с восхвалениями в мою честь. Фолсом и Гималая переглянулись. «Ладно, мы внутри подождем», – сообщил Фолсом, помогая Гималае покинуть экипаж. Я тоже спрыгнул на земь и пошел навстречу восторженным обожателям. У самых первых, что подоспели ко мне, в руках были бумажные блокноты и перья. Они все говорили разом. И я вскинул руки, пытаясь их утихомирить. Никакого эффекта. Они продолжали трещать наперебой. Каждый старался оттянуть мое внимание на себя. И тогда я сломал звуковой барьер. Подобного я раньше никогда не проделывал. Но мой талант иной раз откалывает такое, что закачаешься. Я просто стоял в полном отчаянии с воздетыми руками и мечтал о том, чтобы они все заткнулись. Тут-то талант и взялся за дело. Последовал двойной щелчок. Словно где-то рядом щелкнули два кнута. Воцарилась тишина, а я вздрогнул от микросверхзвуковых переходов, которые сам же и произвел. «Это самое...» — пробормотал я. «Чего вы все хотите-то? И чтобы вы не спорили, давайте начнем... вот с вас!» «Интервью!» — заявил мужчина в робингудовской шляпе. «И я представляю гильдию восточных крикунов. Мы хотим сделать с вами сюжет!» «Ух ты!» — сказал я. «Круто же! Давайте только не прямо сейчас. Может, договоримся на вечер?» «До голосования или после?» — спросил журналист. «Голосование?» — повторил я про себя. «Какое... ах, да! Насчет перемирия со злыми библиотекарями. Я предложил. Давайте после». Остальные загомонили, и я угрожающе воздел руки. На сей раз подействовало. Все умолкли. Как выяснилось, тут были сплошь журналисты, желавшие взять у меня интервью. Я с каждым договорился, и они разошлись. Потом приблизилась другая группа людей. Эти, к счастью, на репортеров не походили. Надобно заметить, репортеры все похожи как братья. Все болтливые, надоедливые и в основном бегают стаями. А если начинаешь на них орать, они находят весьма неприятные способы поквитаться. «Лорд Смедри!» – обратился ко мне коренастый мужчина. «Я просто узнать. У меня в эти выходные дочь выходит замуж. Может, проведете церемонию?» «Ну, да», — несколько неуверенно, но охотно согласился я. Меня предупреждали на сей счет, но эффект внезапности накрыл все равно. Мужчина просиял и объяснил мне, где будет свадьба. Следующей в очереди была женщина. Она хотела, чтобы я представлял интересы ее сына в суде и высказался в его защиту. Тут я не был уверен, как поступить, и пообещал связаться с ней позже. Третий стал просить, чтобы я отыскал и примерно наказал негодяя, стыбрившего несколько гольфальгосов из его сада. Мысленно я сделал себе заметку. узнать у кого-нибудь, что вообще такое эти чертовы гольфальгосы, и сказал ему, что непременно займусь. Всего граждан с вопросами и просьбами вроде вышеописанных набралось порядка 2 дюжин. Чем больше всякого от меня требовали, тем некомфортнее мне становилось. Что я вообще знал о здешней жизни, о местных порядках? В итоге я отделался от просителей, ограничившись туманными обещаниями. Однако это был отнюдь не конец. Меня дожидалась еще одна группа людей. Это были мужчины и женщины плюс-минус лет 20, все хорошо одетые. Я узнал их. Виделись на обеде у принца. «Родрею?» — обратился я к вожаку. «Привет!» — кивнул он. «И чего вам от меня нужно?» — спросил я. Несколько человек пожали плечами. «Просто хотели с тобой потусоваться чутка», — пояснил Родрею. «Решили, это будет забавно. Не возражаешь? Мы ненадолго». Сказал я. «Ну, давайте». И я повел всю компанию витиеватыми коридорами замка Смедри, плохо представляя, куда мы идем, но изо всех сил притворяясь, будто отлично знаю, что тут где. Антураж в залах замка был более-менее средневековый, только гораздо более теплый и домашний, чем можно было ожидать. Комнаты исчислялись сотнями, здание было размером с усадьбу, и скоро я по-настоящему заблудился. В конце концов я наткнулся на слуг и попросил отвезти нас в какую-нибудь гостиную. Там были диваны, и в очаге потрескивал огонь. Я только не очень понимал, что Родрея с приятелями вкладывали в понятие «потусоваться чутка». Но мне повезло. Они взяли инициативу на себя. Послали слуг принести еды, расселись по кушеткам и креслам, принялись болтать. Что толку мне с ними сидеть? Кто были все эти люди? Я не знал. Правда, они читали книжки обо мне и находили мои приключения весьма впечатляющими. В моих глазах этого было достаточно. И это делало их образцовыми гражданами. Кончая рассказывать им про мою схватку с оживленными, я вдруг спохватился, что так и не проверил, дома ли дедушка Смедри. Прошло уже 5 часов с тех пор, как мы с ним расстались, и меня подмывало дождаться, пока он сам за мной придет. Однако у нас кончились хуберстакеры, а слуги куда-то разошлись, поэтому я решил временно оставить своих новых приятелей, найти слуг и послать их за добавкой. Может, они подскажут, где искать дедушку? Поймать слуг оказалось куда труднее, чем я ожидал. Я бродил по коридорам и чувствовал, как меня накрывает усталость. Это при том, что последние 2 часа я ничем утомительным вроде не занимался. Просто сидел, принимая восхищение окружающих. Спустя какое-то время, шагая коридором с кирпичными стенами, я увидел полоску света, пробивавшуюся сквозь щель. Источником света оказалась полуприкрытая дверь. И я решил заглянуть. Внутри за письменным столом сидел мой отец и что-то царапал на листе пергамента. Старинного вида лампа отбрасывала мерцающий свет, скупо озаряя комнату. Благодаря моим окуляторским линзам я разглядел роскошную мебель и сверкающие кусочки стекла, линзы и прочие чудеса окуляторского ремесла, окруженные собственным сиянием. На столе перед отцом стоял початый бокал вина, а одет Атика был в тот же старомодный костюм, что и на балу, лишь распустил измявшийся галстук. И волосы волнистые до плеч растрепались. Короче, выглядел он точно рок-звезда из стран Тихоземья поздно вечером после концерта. Ребенком я нередко гадал, что за человек был мой отец. Знал я о нем очень немного, только то, что он дал мне имя в честь знаменитой тюрьмы. И еще, что он меня бросил. Все. Думаете, на этом основании я воображал себе какого-то кошмарного типа? А вот и нет. Я тайно режиссировал разные сложные обстоятельства, вескую причину, вынудившую отца от меня отказаться. Что-нибудь значительное и таинственное. Может, он был связан со всякой опасной деятельностью и отослал меня, чтобы защитить? А потом на моем пути возник дедушка Смедри. И я узнал, что мой папаша, во-первых, живеханек, а во-вторых, трудится во имя спасения свободных королевств. Таким образом, мои тайные детские желания приблизились к исполнению. Начала вырисовываться картинка, кем на самом деле был мой отец. Атика Смедри представал героической фигурой, человеком действия, который совсем не собирался меня бросать, но из-за предательства жены ради стремления к высшему благу был вынужден это сделать. Такой отец, которого я себе намечтал, восторженно принял бы воссоединение с сыном. Я ждал чего угодно, но неравнодушия. Мне виделся кто-то похожий на Индиану Джонса, а вовсе не наподобие Мика Джаггера. Индиана Джонс. Герой кинофильмов режиссера Стивена Спилберга. всемирно известный археолог. Мик Майкл Филипп Джаггер родился в 1943 году. Британский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист группы The Rolling Stones. «Мать была здесь», — сообщил я, переступая порог. Отец и глаз не оторвал от документа. «Здесь это где?» — уточнил он, даже не вздрогнув от неожиданности. То есть, вообще никак не реагируя на мое вторжение. «На сегодняшнем приеме у принца. Ты ее видел?» «Не могу ответить утвердительно», — пробормотал отец. «А я удивился, обнаружив там тебя». Он не ответил. Лишь перо продолжало скрести по пергаменту. Я никак не мог его разгадать. В бальном зале он казался напыщенным светским львом, полностью поглощенным ролью суперзвезды. А теперь за письменным столом это был ученый, с головой нырнувший в работу. «Над чем трудишься?» — спросил я его. Он вздохнул и наконец-то обратил на меня взгляд. «Я понимаю», — тоскливо произнес он. «Детей временами следует развлекать. Мне приказать слугам что-нибудь тебе принести? Забаву организовать?» «Только скажи, я прослежу, чтобы это было исполнено». «Да нет», — сухо ответил я. «Спасибо. Не беспокойся». Он кивнул и вернулся к прерванному занятию. В комнате воцарилась тишина. Только слышно было, как скрипит перо по пергаменту. Я молча вышел. Мне больше не хотелось ни слуг ловить, ни дедушку Смедри разыскивать. Мне было физически тошно. Так, будто я слопал целый мешок хэллоуинских конфет, а потом схлопотал в живот кулаком. Я просто брел, куда глаза глядят, более-менее держа курс на гостиную, где оставил тусовщиков. Придя туда, наконец, я с изумлением обнаружил, что веселье в компании поддерживает весьма неожиданный персонаж. «Дедушка?» — спросил я, заглядывая внутрь. «А, Алькатрас, мальчик мой!» — сказал дед. Он взгромоздился на барном стуле с высокими ножками. «Как ты вовремя! Я тут знаю, убеждаю милых юношей, что ты в скорости вернешься, и им совершенно не о чем беспокоиться!» Вообще-то они не выглядели взволнованными. Они успели где-то раздобыть еще лакомств, попкорна и хуберстакеров. Я так и торчал на пороге. Почему-то мне стало вконец худо от мысли о том, чтобы болтать с малознакомыми тусовщиками в присутствии дедушки Смедри. «Плоховато выглядишь, внучек», — заметил он, приподнимаясь на стуле. «Давай раздобудем тебе какое-нибудь средство от дурного самочувствия». «Я... хорошо бы», — пробормотал я. «Мы ненадолго», — оповестил компанию дедушка, резво спрыгивая с барного насеста. Я следовал за ним по длинному коридору, пока он не остановился у затемненной каменной развилки и не повернулся ко мне. «Я нашел отличное решение, малыш. Кое-что такое, что тебя мигом взбодрит!» «Прекрасно», — обреченно кивнул я. «И что же это?» Вместо ответа он отвесил мне пощечину. Я шарахнулся, моргая от неожиданности. Особо больно не было, просто случилось это как-то слишком внезапно. «И что это было?» — спросил я его. «Я тебе по физиономии засветил», — пояснил дедушка Смедри. Чуть понизил тон и добавил. «Старое, знаешь ли, фамильное средство». «От чего?» «От меланхолии», — сказал дедушка Смедри, вздохнул и уселся прямо на ковер на полу коридора. «Присаживайся, мальчик мой». Я послушался, все еще пребывая в некотором офигении. «Я только что переговорил с Фолсомом и его прелестной спутницей Гималаей», — сказал дедушка, улыбаясь так, словно не он только что втащил мне по лицу. «Кажется, они тебя считают совершенно бесстрашным». «В чем проблема, если и так?» «Липучий и верный, какие проблемы? Я прямо возгордился, когда это услышал! Смелость, бесстрашие, неизменные черты гордых представителей нашей семьи!» «Фишка в том, что они еще кое-что о тебе рассказали. Правда, лишь после того, как я на них надавил». «И что же?» «Ты эгоцентричен. Ты считаешь себя лучше обычных людей и говоришь только о себе любимом. Как-то не похоже на того Алькатраса, которого я знал. Совсем не похоже. Я пришел сюда, чтобы проверить услышанное. И что же я вижу? Орава льстивых прихвостней Атики болтается по моему замку совсем как в старые времена». «Прихвостни Атики?» — переспросил я, поглядывая на ту самую дверь дальше по коридору. А я думал, это мои фанаты, не его. В самом деле? Да, они читали про меня в книгах. Они все время их вспоминали. «Алькатрас, деточка», — сказал дедушка Смедри. «Ты сам-то эти книги читал?» «Ну, нет». Наш разговор выбивал почву у меня из-под ног. «Разве я не заслужил в конце-то концов, чтобы на меня смотрели снизу вверх? Чтобы меня уважали, хвалили?» «Это я виноват», — проговорил дедушка со вздохом. «Следовало мне лучше подготовить тебя ко встрече со здешней публикой. Впрочем, я ожидал, что ты додумаешься применить линзу правдоискателя». «Линза правдоискателя. Я, балда, о ней почти забыл. А ведь она могла подсказать мне, кто правду говорит, кто лукавит». Я вытащил ее из кармана и вопросительно посмотрел на дедушку. Он кивнул в том направлении, откуда мы пришли. Я нерешительно встал и потащился в гостиную, стаскивая линзы окулятора. Потом заглянул внутрь, держа у глаза линзу правдоискателя. «Алькатрас!» — сказал Родрею. «Мы успели по тебе соскучиться!» Он говорил, а изо рта у него вылетали рои противных черных жучков. Они крутились клубами, и я отскочил, едва не бросив линзу. Без нее жучки мгновенно исчезли. Я вновь приставил линзу к глазу. «Алькатрас, у тебя все в порядке?» — спросил Родрею. «Садись, мы хотим еще твои байки послушать!» Жучки опять заклубились. Вывод мог быть только один. Родрею лгал. «Точно!» — сказал другой парень Джессон. «Твои рассказы полный отпад!» Ложь. «Ты первый парень на районе!» — раздался еще голос. И опять ложь. Спотыкаясь, я вывалился из комнаты и почти бегом вернулся к дедушке. Он ждал меня, сидя на полу. «Вот как значит», — сказал я, шлепаясь рядом. «Никому я на самом деле не нужен». «Внучек, внучек!» Дедушка Смедри положил руку мне на плечо. «Они не знают тебя настоящего, лишь выдумки и легенды о герое. Так что даже у той компании, хоть в целом это бесполезные олухи, есть некоторые резоны. Люди, малыш, склонны считать, раз они столько о тебе слышали, они действительно тебя знают. А это не так». Это были слова, полные мудрости. Даже в каком-то смысле пророческие. С тех самых пор, как я уехал из Тихоземья, мне постоянно казалось, всякий, кто смотрит на меня, видит что-то свое, и я не являюсь ни одним из этих фантазмов. А уж какие черты приобрела моя репутация после событий в библиотеке Конгресса США и на Маковке мира. «Знаменитым быть непросто», — продолжал меня наставлять дедушка Смедри. «Каждый управляется со славой по-своему. Твой отец сперва наслаждается известностью, потом присыщается и бежит от нее. Я годами пытался обучить его держать в узде свое эго, но, боюсь, не преуспел». «Я думал...» — пробубнил я, глядя в пол. «Я думал... Если он услышит, как все люди хвалят меня, он тоже однажды обратит на меня внимание». Дедушка Смедри долго молчал. «Ах, мальчик мой», — сказал он наконец. «Твой отец, он... В общем, он такой, какой есть. И таким нам приходится его любить. Я просто боюсь, как бы слава не сотворила с тобой того же, что с ним. Вот почему я так обрадовался, когда ты нашел линзу правдоискателя». «А я решил, что она мне против злых библиотекарей пригодится». «Ха!» — фыркнул дед. «Что ж, против них она тоже может найти некое применение». «Хотя ловкий агент библиотекарей никогда не станет врать напрямую, чтобы его не поймали на лжи». «Вот значит как», — сказал я, убирая драгоценную линзу. «Вижу, внучек, полегчало тебе. Сработало, похоже, наше фамильное средство. Если хочешь, могу предложить еще порцию». Я вскинул руки. «Нет-нет, мне уже лучше. Спасибо за горькую пилюлю. Хотя и приятно было воображать, будто у меня есть друзья». «Так они у тебя есть! Пусть даже на данный момент ты их игнорируешь». «Игнорирую?» — возмутился я. «Никого я не игнорирую!» «Правда? А где Бастилия?» «Сбежала от меня», — буркнул я, — «к другим рыцарям». «То бишь отправилась на судилище», — хмыкнул дед. «Несправедливое судилище», — отрезал я. «Она меч не ломала, это я во всем виноват». «Так и есть», — сказал дедушка Смедри. Вот только сегодня некому за нее словечко замолвить. «Погоди», — воскликнул я. «Я могу это сделать?» «Ну, а что я говорил тебе, малыш, о том, что значит быть с Мэдри?» «Мы можем женить людей», — вспоминал я. «А еще арестовывать и требовать права свидетельствовать на суде». Я потрясенно вскочил. «Ну я идиот!» «Предпочитаю слово «недотыкомка», — рассмеялся дедушка Смедри. «Возможно, это от того, что я его только что придумал, и, соответственно, испытываю нечто вроде отцовского чувства». Он улыбнулся и подмигнул. «Есть еще время?» — спросил я. «До суда я имею в виду». «А он уже идет добрых полдня», — сказал дед, вытаскивая карманные часы. «Сейчас, наверное, уже готовятся вынести приговор. Не так-то просто будет успеть вовремя». «Хромоногие хаосы! Вот бы телепортироваться туда через магический стеклянный бокс в подвале нашего замка!» Он призадумался. «Погодите-ка, а мы вполне даже можем успеть!» И вскочил на ноги. «Бежим, внучек, кабы не опоздать!»